Урок шестой. Пример третий. Рассеянность – чума разума. В наши времена, когда вокруг множество экспертов по рассеянности, может показаться, что уделять этой теме целый урок или даже больше – это излишне. Однако, чтобы справиться с рассеянностью, необходимо ее понять, и понять глубоко. Когда мы понимаем природу явления, мы можем эффективнее с ним справиться. Рассеянность – противоположность сосредоточенности. Это тихая чума разума, эпидемия, охватившая весь мир и незаметно просочившаяся в жизнь множество людей всех возрастов. Попав в человеческий разум, рассеянность с огромной скоростью распространяется. Порочное колесо отвлечений, как я его называю, вращается и растет само по себе. Вскоре оно доминирует над разумом и правит жизнью человека. Это настоящий рак. Его природа разрушительна, и оно торжествует, разрушая саму суть отношений, идей, начинаний и всех прочих составляющих полноценной жизни. К сожалению, отвлекающийся разум настолько рассеян, что не может сосредоточиться достаточно долго, чтобы осознать собственную рассеянность и что-то предпринять. Последствия рассеянности разрушительны, если не сказать хуже. Среди ее порождений страх, беспокойство, тревога, стресс, ощущение бессмысленности, нерешительность, ментальная и физическая усталость и многое другое. Все это наводит вечный хаос в разуме, утомляя его и подрывая волю. Я убежден, что большинство людей не знают о сокрушительных последствиях рассеянности. Если бы они понимали весь масштаб последствий, они бы из чувства самосохранения искали лекарства. Это противоядие, идеальная вакцина разгорающейся болезни, сосредоточенность. Давайте начнем разбираться с тем, что же это такое. Я даю следующее определение. Рассеянность – состояние, когда мое сознание контролирует внешние или внутренние силы, вне зависимости от моего намерения. Позвольте объяснить подробнее. Раньше я приводил пример с просмотром фильма в кинотеатре. Это не рассеянность. В этом случае мы приняли сознательный выбор передать управление сознанием режиссеру фильма и позволили ему перемещать сознание от одного участка к другому. Это не подходит под параметры определения. Вот пример, который отлично проиллюстрирует рассеянность. Возьмем смартфон в качестве отвлекающего фактора. Джованни отправляет срочное сообщение няне, спрашивая ее, может ли она остаться сегодня вечером, потому что он задержится на работе. В то время как он набирает сообщение, раздается звонок. Он отвечает. Это его коллега Эмилия, которая позвонила, чтобы обсудить совместный проект. После обсуждения темы, ради которой Эмилия позвонила, она рекомендует ему посмотреть статью на сайте, куда она часто заходит. После окончания разговора Джованни сразу открывает этот сайт. Статья вдохновляет его, и он решает поделиться ею на своей странице. Он копирует ссылку и выкладывает ее. Раз уж он зашел в свой аккаунт, он решает быстро пролистать ленту. Джованни начинает ставить лайки, комментировать и делиться другими сообщениями. Пока он листает ленту, внизу экрана появляются уведомления о действиях на его странице. Джованни любит внимание, поэтому он думает: «Ух ты, кому-то должно быть понравился мой пост». Он нажимает на уведомление, чтобы посмотреть, что там, и обнаруживает, что довольно много людей поставили лайк и прокомментировали недавно выложенную статью. Поэтому он вступает с ними в контакт, лайкает их комментарии и отвечает на некоторые из них. К этому моменту он провел в интернете уже 10 минут. Джованни думает: «Ух ты, какой популярный пост! Стоит написать об этом в другом аккаунте». Джованни переходит в другую соцсеть и публикует ссылку там. После этого он листает ленту, лайкая, делая репосты и комментируя другие посты. Вскоре он начинает видеть уведомления в нижней части экрана. Он радуется, люди реагируют на его пост. Джованни нажимает на кнопку уведомления, чтобы посмотреть, что там, а затем отвечает на комментарии. Он обращает внимание на время и понимает, что ему лучше вернуться к работе и выйти из социальных сетей. Он переключает приложение, переходит в приложение электронной почты и начинает отвечать на письма. После 5 минут работы с письмами, Джованни понимает, что няня так и не ответила на сообщение, которое он отправил более 20 минут назад. Его сознание переходит в раздраженную область разума. Он задается вопросом, почему няня не ответила ему, и решает, что должен обсудить с ней, как стоит реагировать на срочные запросы. Он снова переключает приложение и видит наполовину написанное сообщение, которое он так и не отправил. Он краснеет, понимая, что беспричинно разозлился. Дописывает и отправляет сообщение. А затем возвращается в приложение электронной почты, чтобы просмотреть другие письма. Остаток вечера проходит в том же духе, поскольку он позволяет окружению диктовать, чем занято его сознание. Может быть, некоторые из вас прекрасно понимают Джованни. Что же произошло? Джованни позволил своему сознанию метаться от одного к другому, по указке смартфона, его приложений и уведомлений. То, что внешняя сила определяет, куда направлено его сознание, без его решения, показывает, он рассеянный. Смартфон определяет не только, куда направлено его сознание, но и куда течет его энергия. В случае отвлечения, когда сознание мечется во все стороны, энергия также течет куда попало, и в результате не питает ничего в достаточной мере, чтобы оно проявилось в жизни. Управление рассеянностью. Чтобы справиться с рассеянностью, как и с концентрацией, нужно в этом упражняться. Рассеянные люди являются приверженцами современного типа мышления, отличающегося нестабильностью. Вспомните закон практики. Мы добиваемся успеха во всем, чем занимаемся. И неважно, насколько сознательно. Я уже приводил пример про пианиста. Если я хочу стать великим пианистом, полагаю, мне надо заниматься 5 или более часов в день. Скорее всего, по 5-6 дней в неделю. Через 6 месяцев я, безусловно, стану лучшим пианистом, чем когда я начинал. Но буду ли я играть в Карнеги-холл? Скорее всего, нет. Хотя я и репетировал достаточно много. После года таких репетиций я стану намного лучше. Хотя не уверен, что этого достаточно, чтобы стать лучше всех. Однако осмелюсь предположить, что буду довольно-таки хорош. Представьте, что будет, если я буду тренировать рассеянность по 6-8 часов в день в течение 5-6 дней в неделю. Как хорошо я буду отвлекаться через полгода. Вероятно, лучше, чем до начала этих занятий. Если я буду продолжать год в том же духе, насколько поднимется уровень моей рассеянности? Возможно, очень-очень высоко. Правда в том, что большинство людей развивают рассеянность не по 6-8 часов в день. В сутках 24 часа. Давайте предположим, что средний человек спит роскошные 8 часов каждый день. Остается 16 часов бодрствования. Сколько часов из них он действительно практикует рассеянность? Вполне вероятно, что гораздо больше 6-8 часов. Скорее 10-14 часов в день. И вероятность того, что он практикует отвлечение только 5-6 дней в неделю, крайне мала. Рискну предположить, что если вы отвлекаетесь с понедельника по субботу, то шансы на то, что воскресенье будет днем сосредоточенности, крайне невелики. Итак, тренируясь по 10-14 часов в день, 7 дней в неделю, целые полгода, вы будете замечательно рассеянным. Через год или полтора в таком режиме вы уже будете не зеленым новичком, а самым настоящим мастером. Большинство людей не осознает, что они так легко отвлекаются лишь потому, что они часто это делают. Кроме того, что их никогда не учили сосредоточиваться, они сами того не подозревая, постоянно упражняются в рассеянности на протяжении целого дня и становятся невероятно хороши в этом. Цена рассеянности. У нас всех есть величайшие дары жизни – время и энергия. Однако не все на самом деле понимают, какой ценностью они обладают. Лишь люди, в полной мере осознающие драгоценность времени и энергии, относятся к ним с великим уважением. Наше время на Земле ограничено, оно утекает с каждой секундой. То, как мы его используем, зависит только от нас. Это же касается и энергии. Выбор, куда ее вкладывать, принадлежит нам. Рассеянность ворует наше время и энергию, безо всякой жалости отнимает драгоценные моменты и связи в нашей жизни. Рассеянность стоит нам всем времени и энергии, но не все одинаково ощущают их потерю. Человек без цели может тратить все время и энергию в мире попусту. Человек с целью понимает, что время и энергия ограничены, и для него рассеянность – слишком высокая цена. Каждая минута, когда мы направляем сознание, а значит и энергию, не туда, куда должны были, уходит навсегда. Моя способность к концентрации позволяет мне быть в настоящем, когда я провожу время с семьей и любимыми. Отвлечения будут стоить мне этих мгновений, уникальных мгновений во времени и пространстве, которые я никогда не повторю и не воссоздам. Мгновений, которыми я не готов жертвовать. Если цена отвлечения слишком велика, стоит заплатить цену сосредоточенности. Так много драгоценного времени уходит впустую из-за человеческой рассеянности. Так много драгоценных моментов с любимыми людьми уходит из-за неспособности людей оставаться в настоящем. Влияние рассеянности просто невероятно, хотя это влияние заметно лишь тем, кто может сосредоточиться. Из-за неумения сосредоточиваться люди с трудом остаются в настоящем, что приводит к ощущению нереализованности. Пусть в их жизни было много переживаний, которые могли бы это изменить, если бы эти люди осознавали их в полной мере. Родители и дети теряют связь, так как обе стороны не могут сосредоточиться достаточно для полноценного общения. Друзья собираются на обед только чтобы сфотографировать свою еду и переписываться в интернете с теми, кто не присутствует. Разговоры становятся запутанными, более извилистыми и непредсказуемыми, чем горные тропы. Но они ни к чему не приводят, и довести тему до завершения – практически невыполнимая задача. Рассеянность и отвлечение настолько повсеместны в нашем обществе, что, к сожалению, они становятся нормой.